Он хорошо говорил и был умён. Он горячо принимал к сердцу наше воспитание, и о том, что я когда-либо слышала от него, находила всё только благородно. Оттого и говорили, что он любил детей моего отца как своих. Это Больхаген и пробудил во мне первое движение честолюбия, какое я в себе почувствовала. Он читал в 1736 году газету в моей комнате. Мне сообщалось о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской, моей троюродной сестры, с принцем Уэльским, сыном короля Георга II английского. Больхаген обратился к Кардель. Ну, правда сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша. Да она совсем и некрасива, и однако вот суждено ей стать королевой Англии. Кто знает, что станется с нашей. По этому поводу он стал проповедовать мне благоразумие и все христианские и нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор. Не знаю, наверное, была ли я действительно некрасива в детстве, но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств, так что я была убеждена до 14 или 15 лет, будто я совсем дурнушка, и я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности. Правда, я видела чрезвычайно дурной портрет, написанный с меня в 10-летнем возрасте. Если он в самом деле был похож, то меня не обманывали. Мать часто ездила из царства в Кведленбург. Аббатисой этого аббатства была ее тетка, а старшая сестра матери была настоятельницей. Обе эти принцессы голштинские, которым суждено было жить без брачи и занимать один и тот же дом, постоянно ссорились или не виделись в течение нескольких лет. Мать часто старалась мирить их, и иногда ей это удавалось. Принцесса-настоятельница Гедвига София Августа очень любила собак и особенно так называемых моп. В детстве я была поражена, когда увидела у нее однажды и нашла в ее комнате, имевшей самое большое 4 квадратных сажений, 16 мопсов. Многие из этих собак имели щенят, и все они оставались в этой комнате, где обыкновенно находилась и сама тетка. Они там спали, ели и пачкали. Особая девушка была приставлена их чистить, и она целый день из-за этого суетилась. В этой же самой комнате, кроме того, было изрядное количество попугаев. Можно себе представить, какое благоухание там царило. Когда принцесса выезжала, в ее карете находились, по крайней мере, один попугай и полдюжины собак. Последние сопровождали ее даже в церковь. Я никогда не видела, чтобы так любили животных, как она их любила. Она была совершенно поглощена ими в течение дня и двигалась только для них, а потому и располняла, и это безобразило ее, тем более, что она была малороста. Принцесса эта не была бы, однако, лишена достоинств, если бы она пожелала об этом немного позаботиться. Она писала по-немецки, по-французски, самым красивым почерком, какой я когда-либо видела у женщин. У меня была тетка, сестра отца, совершенная противоположность той, о которой я только что говорила. Ей было за 50 лет, она была очень высока и так худа, что у меня талия в 11 лет была толще, чем у нее, и потому она очень гордилась своей тонкой талией. Она вставала в 6 часов утра, заботилась о том, чтобы зашнуроваться тотчас, как только встанет, и не снимала корсета до той минуты, пока не ложилась спать. Она говорила, что была очень красивой, но несчастье, которое с ней случилось, загубило ее красоту. Когда ей было 10 лет, на ней загорелась накидка, которую она надевала, чтобы пудриться, и огонь отхватил нижнюю часть лица, так что подбородок и низ щек приняли и сохранили вид изрубцованной кожи, что на самом деле было отвратительно. Она была добра, кротка, но умела упорно хотеть того, что хотела. Она претендовала на законный брак со всеми принцами Германии, какие только попадались ей на глаза, и не доставала только их согласия, чтобы она сделала хорошую партию. Принцесса эта отлично вышивала, очень любила птиц, из жалости подбирала, особенно тех, с которыми случалось какое-нибудь несчастье. Я видел в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножил и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по ее комнате.